1984 год. Зря ты его перышком не чикнул. Для подстраховки. А то вдруг оклемается, заяву сделает. И нас на первой же станции под белые рученьки да в черный воронок. Петров, не переставая рыться в сумке Павла, с убеждением сказал: «Не бзди, этот не заявит». «Это ж почему?» — усмехаясь, спросил Комаринцев. «Узнал я его. Как он меня про Таджикистан спросил, так и узнал, хоть он и масть сменил. Рожа новая, имечко новое, никакой это не Черновал, а Чернов — геолог. Я так понимаю, что в бегах он по тому же делу, что и я. Пусть и дальше бегает». «Бывает в жизни всякое», — философски заметил Комаринцев. «Есть что интересное?» «Только в ксивнике. Чириков почти целая пачка и набор черно-белых на все случаи жизни. Везуха, брат Вобла. Решаем так. Бабки тебе, ксивы мне, согласен? А барахло? Оно и есть барахло. Хочешь, забирай. А не то за борт. В Ростове разбегаемся. Но ты же вроде хотел... Перехотел. Отвык я, Воблушка, по малинам ховаться, от ментовских бегать. Мыслю так. Раз прапор Петров кончился, пусть теперь начнется Черновол. Вольный человек. Сыщу тихий уголок, потеплее, обживусь, присмотрюсь. Где там, что плохо лежит? Опять же и фотку переклеивать не надо. Волосню перекрашу, бороду отращу. Самое то. Всплыл Черновол Савелий Дмитриевич, кемский охотничий заказник. 3 недели назад принят егерем. Даем команду. Не торопись. Пусть там на месте проверят, точно ли он. Переправь им фотографию Чернова, словесный портрет. Не забудь предупредить, что он сделал пластическую операцию. Если подтвердится, пусть действуют. Завтра начинались съемки. Измученная жарой, долгим переездом и тяжелыми мыслями, Таня с облегчением вошла в тенистый вестибюль уютной гостиницы в местечке Трокай, выбранном режиссером Мицкевичусом для всех западных эпизодов будущего фильма. Таня подошла к обшитой сосной стойке администратора, грезя о холодном душе, и положила на нее раскрытый паспорт. «Здравствуйте, Чернова из Ленинграда, мне забронировано». «Здравствуйте!» — широкой улыбкой и почти без акцента сказала женщина-администратор. «Добро пожаловать! Ваш номер 13-й, это на 2-м этаже налево. Римас, отнеси чемодан». Таня протянула руку за ключами. «Вам телеграмма», — сказала администратор и передала Тане сложенный пополам листок. «Обогнала вас». Таня разорвала бумажную полоску, разогнула листок, начала читать, вскрикнула и закрыла лицо руками. «Вам плохо?» — озабоченно спросила администратор. «Мне нужно в Ленинград», — прошептала Таня. Нового егеря хватились не сразу. Только когда лошадь его пришла в поселок с перекушенной уздечкой и без седока. Заказник был обширен, и егеря нередко оставались на ночь, а то и на несколько, на дальних кордонах, где для этих нужд стояли вагончики или избушки. На месте одной из таких избушек, стоявшей в самой глуши, поисковая группа обнаружила черное месиво из разбухших от надолго зарядившего дождя углей и мокрой сажи и торчащей в небо почерневший обломок печной трубы. В самой середине пожарища были найдены человеческие останки, обгоревшие до неузнаваемости. Незамеченным пожар остался лишь потому, что начавшиеся дожди не дали ему распространиться на лесной массив. Никаких следов чьего-либо пребывания здесь до прихода группы следствия не нашло. Только на ветке отыскался обрывок уздечки. Методом исключения следствие пришло к выводу, что погибший является егерем заказника Черноволом Савелием Дмитриевичем. А причиной гибели послужил пожар, возникший вследствие либо самовозгорания, либо неосторожного обращения с огнем. Закрытое было дело неожиданно затребовали в Петрозаводск, в республиканскую прокуратуру, где в ходе доследования было установлено, что по поддельным документам на имя Черновола в действительности проживал Чернов Павел Дмитриевич, кандидат геолого-минералогических наук, пропавший без вести в марте сего года. Иван был и на похоронах, и на поминках, плакал, выпил много теплой водки, так что друзьям Павла пришлось уводить его под руки. Ник Захаржевский на похороны пришел, но к Тане подходить не стал, а она его не заметила ни до того. Рафалович не явился вовсе, хотя и был извещен. Среди звонков и телеграмм с соболезнованиями была и телеграмма от Вадима Ахметовича Шерова. Таня порвала ее в мелкие клочки, жалея, что не может поступить так же и с ее автором. Не было ни малейших оснований считать его виновником гибели Павла, но Таня ни секунды не сомневалась, что без него не обошлось. У нее даже возникла мысль, что отомстить другу и благодетелю, но это было бы безответственно. Собственная жизнь потеряла для нее ценность, но были еще Нюточка, Дмитрий Дермидонтович, и ради них она обязана была продолжать жить. Лизавета еще весной продала дом и хозяйство и насовсем переехала к Черновым, главным образом, чтобы неотступно быть при Дмитрии Дермидонтовиче, который совсем не вставал с инвалидного кресла. Весть о смерти сына он воспринял отрешенно, здорово тем самым встревожив Таню. Страшно скривив губы, он просипел: «На все Божья воля». И потом, казалось бы, забыл обо всем. Только через 2 недели после похорон он попросил Лизавету повесить над его столом большой фотографический портрет Павла, а в углу икону Спаса Нерукотворного, и заодно вынести в кладовку или на помойку труды классиков марксизма-ленинизма, роскошно изданную трилогию Брежнева, лично подписанную именитым автором, и прочую партийную литературу. У него были свои представления о том, кто лишил его сына. От участия в съемках Таня отказалась. Ее поняли и настаивать не стали. Она твердо решила не возвращаться в кинематограф. И осенью пришла в плановый отдел старого своего стройтреста. Осенью же Нюточка поступила в первый класс. 1995 год. «Да, это я», — сдержанно сказал Павел. «Не ожидал?» «Но ведь ты... ты...» «Воскрес, как видишь». «А ты неплохой актер, Рафалович. Неужели жена тебе ничего не сообщила?» «Какая жена? У меня нет жены. Мы 2 года как в разводе», — залепетал Рафалович. Павел обернулся к Тане. «Ну что, я же говорил, что зря мы это все устроили». «Да это же Поль!» — прервал его слова виск Ника Люсьена. «Живехонький! Он оттолкнул Рафаловича и кинулся обнимать Павла. Тот в первую секунду попытался высвободиться, но потом положил руку на тощее плечо Ника и сжал его. «Танька, ты прости меня». «Я ж не знал ничего!» — кричал Ник. «Эй, Вано, ты что, не врубился? Это же Поль!» Иван, только сейчас сообразивший, кто есть кто, подпрыгнул, пробежал через всю гостиную и, широко расставив руки, спикировал на Павла с Ником. «Ребята, ребята!» — гудел он. «Это же надо, а! Ребята! Ленька, а ты что, как не свой? Иди сюда!» Рафалович растерянно стрельнул глазами на Таню. Та усмехнулась и подмигнула. «Иди, мол!» Он нерешительно сделал шаг и оказался прямо напротив Павла. Ник с Иваном расступились, мгновенно почувствовав какую-то перемену в атмосфере. Павел стоял как вкопанный, и лицо его не выражало ничего. «Ты прости меня», — пробормотал Рафалович. Павел чуть наклонил голову в бок и ждал. «Я тогда... Они же никого не пощадили бы». Ни Лильку, ни детей. Ты поставь себя на мое место. Я попытался, спокойно сказал Павел. Попытался. И тогда понял, что простил тебя. Он протянул руку. Рафалович всхлипнул, мотнул головой и уткнулся Павлу лицом в плечо. Его собственные плечи дрожали. Иван и Ник смотрели на них и ничего не понимали. «Вот и славно!» — громко сказала Таня. «Давайте-ка лучше присядем». Расспросам не было конца. Павел отвечал коротко, рассеянно, а потом и вовсе уступил это право Тане, которая рассказывала за двоих, изредка обращаясь к нему за уточнениями. Он же молча курил. Иногда прикладывался к холодному пиву, заново переживая все. Его полет остановила мягкая раскисшая насыпь. Он кубарем скатился по ней, проскользил немного и остановился, завязнув в липкой грязи свежевспаханного поля. Несколько минут он неподвижно пролежал на спине, вбирая густой запах земли, с изумлением сознавая, что не только жив, но, похоже, и цел. Для проверки пошевелил пальцами ног, рук. Осторожно поднял руку, потом вторую. Перевернулся на бок, пощупал живот, бока. Попробовал встать. Получилось с четвертой попытки. Сырая земля держала, не хотела отпускать. Он взял направление на насыпь, черной глыбой, выделявшуюся в окружающей темноте. Каждый шаг давался с невероятным трудом. Ноги утопали в земле посередину икр. Через 5 мучительных шагов Павел вывалился на тропинку, тянущуюся вдоль насыпи, оставив оба ботинка на память полю. Отлежался, ловя сырой воздух распяленным ртом. Подняться уже не было сил. Он пополз на четвереньках, отдыхая через каждые несколько метров. Когда и ползти стало невмоготу, он на руках подтянулся к растущему у тропинки деревцу и клубочком свернулся под тоненькими ветвями. На рассвете, громко переговариваясь, показались мальчишки с длинными удочками. Они прошли совсем рядом с Павлом и не заметили его, приняв за обыкновенный серый булыган, который вдруг зашевелился и застонал. Мальчишки сбились в стайку, зашептались между собой. Потом самый смелый осторожно ткнул Павла концом удочки. Тот поднял страшную руку, серую и осклизлую. Мальчишка взвизгнул и отбежал, бросив удочку. Павел схватился за ее конец. «Чего ты?» — завещал мальчишка. «Отдай!» «Уэ!» — ответил Павел. Осмелев, подтянулись и другие. «Ты кто?» «Я с поезда выпал», — простонал Павел. 3 дня он отлеживался в станице, излечиваясь не от травм, вызванных падением, их практически не было, а от потрясения, от дикой нервной и физической усталости. Петр и Лукерья, пожилая казачья пара, приютившая его, прежде всего стащили с него всю одежду и выбросили с глаз долой. Потом отмыли в корыте, досыта накормили картошкой с салом и парным молоком и уложили в горнице на широкой кровати. Захмелев от еды и тепла, Павел спал сутки. А когда проснулся, Лукерья принесла ему кожаный набрюшник, в котором заваренные в плотный полиэтилен лежали его 2 документа и пачка денег, выданная дядей Мишей от себя. Павел только сейчас о них и вспомнил. И тут же попросил Лукерью купить ему в магазине какую-нибудь одежду, белье и обувку. Дорожную сумку, зубную щетку и бритву он на следующий день купил уже сам. Накануне отъезда он подарил добрым старикам 100 рублей. Они долго отнекивались, но деньги все-таки взяли и, чувствуется, были рады. На дорожку Лукерья собрала ему огромный куль всякой снеди, не забыв и плетеную бутыль с домашним виноградным вином. Рано утром Петр запряг телегу и отвез его на станцию к местному поезду на Ростов. Поезда дальнего следования поблизости не останавливались. Недолговечный Савелий Дмитриевич Черновол остался в поле у железнодорожного полотна. Навстречу новой жизни ехал Павел Эмильевич Розен. Сначала он дал себе сроку 1 год. Страсти поулягутся. Шеровские ищейки перестанут вынюхивать его, о нем забудут. И тогда он вернется к Тане, обнимет Нюточку, и они будут жить долго и счастливо. Но чем больше он размышлял о будущем, тем проблематичнее представлялся такой быстрый и упрощенный вариант. К прошлому, даже к самому прекрасному, возврата уже не было. В Клайпеде его окружила совершенно новая, непривычная жизнь. Письмо дяди Миши подействовало волшебным образом. Арцеулов, заместитель начальника порта, принял его как родного, отвез к себе на квартиру, по кавказскому обычаю угостил шашлыками, приготовленными в электромангале прямо на лоджии, и домашним вином, не отказавшись и от вина, привезенного Павлом. На другой день по его распоряжению хорошенькая секретарша провела с Павлом обстоятельную экскурсию по порту, закончившуюся обедом в чрезвычайно милом кафе на набережной. Вечером того же дня Павел уже втащил свою сумку в отдельную комнату чистенького современного общежития. А на выходные Арцеулов повез его на дачу. Скромный 2-этажный особнячок с крутой черепичной крышей в немецком стиле, утопающий в зелени сосен и корабельной лиственницы. Константин Зауровович с гордостью демонстрировал дорогому гостю просторные комнаты, заграничную мебель, ковры, камины, коллекцию охотничьих трофеев и холодного оружия, красавицу-жену на суперсовременной кухне, пышные клумбы, фонтан в виде пухлого позолоченного младенца, пускавшего струйку оттуда, откуда и полагается по анатомии. Павел вежливо рассматривал всю эту роскошь и все больше грустнел. Арциулов, по-своему истолковавший причину пасмурного настроения гостя, покровительственно похлопал его по плечу и сказал: «Ничего, Паша, будешь умным, лет через пять у тебя не хуже будет. Пошли с отцами кушать». Павел грустно улыбнулся. Все шло по кругу. Именно нежелание быть умным по-арциуловски, по-рафаловичевски, по-шеровски и привело его сюда. А здесь все начинается заново. Должно быть, умный дядя Миша все-таки написал своему другу и земляку о том, какого рода человека припоручает его заботам, потому что Арциулов, к величайшему облегчению Павла, больше к разговорам такого рода не возвращался.